Глава 74. Когда Грей и король решили все вопросы, мы оставили на дежурстве у ворот лорда Телли и Люцию и вернулись в замок. Меняться договорились через каждые 5 дней. Гвардейцы выделили им комнату на втором этаже. Там будет наш постоянный наблюдательный пункт. Но всех прибывших придется партиями запускать на территорию графства. А в паре будет легче работать. Меньше шансов пропустить кого-то. Леди Сума и магистр Биг ушли в свой дом. Лорд Ворм и леди Дайна также предпочли свое хозяйство. Остальные выбрали себе гостевые комнаты. Король обещал прислать прислугу в первую очередь вместе с магами, которые будут обследовать земли. В течение буквально 3-4 дней должна была прибыть первая партия народу. Ну, будет враньём сказать, что радовались только дамы. Мужчинам тоже поднадоело крутить стиральные машинки по очереди. Кроме того, будут коровы, а значит, молоко и сыр, будет шоколад и прочие вкусности. Можно позволить себе красивую одежду и не возиться с печами. Мы втянулись в хозяйство и не ныли, но гораздо интереснее все же заниматься восстановлением земель и деревень, а не навоз таскать. Все это не могло не радовать, так что настроение было приподнятое у всех. Легкий ужин и по бокалу вина, которое нашли на кухне. Больше никому пить не хотелось. Все и так были счастливы. Грей начал заигрывать со мной, не доходя до спальни. Ну, скажу честно, я была совсем не против опробовать еще разок новую роскошную кровать. И так бы все и случилось. Но прямо в этот момент меня вызвала Люция. Для этого ей пришлось пройти коридор и попасть на территорию герцогства. То, что она начала говорить, так потрясло меня, что, спросив ее разрешения, я подключила к разговору всех остальных. Некоторые спали, к некоторым вызов поступил, как и к нам с Греем, в очень неудобное время. Блоки блоками, но канал для связи у нас по уговору был открыт всегда. Никто не злился, и все сделали вид, что не услышали трехэтажное выражение магистра Тауша. Сразу после нашего отъезда король пригласил к себе на бокал вина и лорда Телли, и ее. И предложил то же самое, что предлагал Грею — заняться перевоспитанием людей. Это даст толчок к тому, что государство станет сильнейшим и прочее, прочее. Ментальная магия помочь не могла, это да. Но Телли все же магистр-воздушник, а не новичок в магии. В юности он воевал. И хоть и не был кадровым военным, но и решительности ему было не занимать. Как у многих, кто прошел войну и кому приходилось убивать и видеть, как рядом гибнут люди, магистр имел на крайний случай несколько заклятий. Была у него забавная фишка, которой он ни разу еще не пользовался. Она предназначалась для того, чтобы была возможность взять противника живьем — заклятие сонного ветра. На данный момент король спит. Заклятие не несет прямого вреда, только навевает сон. Во дворце бы и оно не сработало. Там охранная магия вплетена в стены. Прислуга и гвардейцы из охраны еще ничего не знают. Все думают, что Люция вышла прогуляться, а король и Тель пьют и болтают. Кроме его королевского величества о ментальной магии еще не осведомлен никто. Не лучше ли заставить одного человека забыть об услышанном? Просто скрыть эту магию от людей вообще. Убийц и маньяков мы и так сможем выловить на своей территории. Иначе давление на нас будет только расти. Времени на совещание у вас немного. Король обвешан амулетами защиты. Они быстро подавят заклятие. Тель сказал, часа 4-5, не больше. И если мы все решим, что королю нужно почистить память, то его нужно провести через коридор, на землю графства. Мы даже не стали собираться в одной комнате. В принципе, и так было все ясно. Раз король не внял уговором Грея, он будет делать попытки снова и снова. На земле королевства у всех остались родственники. Рано или поздно он выкрутит руки кому-либо из нас. И все же вести сонного короля мимо охраны? Как? Если заподозрят хоть что-то, казнят на месте. Это будет расценено как покушение. Грей поблагодарил Люцию и попросил ее вернуться к Телю. «Мы скоро будем, леди», — Скоро будем. И передайте мужу, пусть выйдет из палатки и передаст приказ короля. Ящик игристого, и пусть никто не мешает. Король ждет гостей. Я снова была подключена к общей сети, и я чувствовала, точнее, читала общие мысли. Да, немного шумно в голове, как в толпе народа. Но мнение было единодушно. Нельзя позволить королю шантаж. И еще я чувствовала, как сильно расстроен Грей. Он считал Ченза своим другом. Грей, перестань. Если бы мы задумали дурное, мы бы уже были мертвы. Все мы принесли клятву верности государству. Даже магия не считает, что мы собираемся навредить. Мне кажется, эта моя мысль немного ободрила мужчин. Женщин не брали, но скорость, с которой собрались мужчины, впечатляла. Никто не хотел оказаться один на один с королевской волей, с той волей, которая будет нас гнуть и ломать. Короля даже нельзя осуждать сильно. Он, в первую очередь, беспокоится о своем государстве. Но и фраза инквизиторов «цель оправдывает средства» всегда казалась мне дурно пахнущей. Возможно, есть и наша вина, что мы не сумели донести до короля, к чему приведет подчистка в душах и мозгах людей. Возможно, он нам просто не поверил. Но и времени у нас не было. Кроме того, никто не собирался менять короля. Зачем? Достаточно просто чуть почистить память. На его психику это не повлияет никак. Спать уже никто не хотел. Мужчины уехали, мы с дамами собрались на кухне. Сидели, молчали, поставили чай и молчали. Мы ждали наших мужчин, понимая, что на все воля случая.